Глава 22. Ирина Орлова. Через два дня после нашего пикника в системе стало тихо. Закончив базовую подготовку оба флота девочек, отправились к местам нового базирования, к Квидли и Арлину, где кроме них обретались еще три флота, 2-й, 7-й и 12-й. Что меня слегка удивило. Впрочем, обсуждать ротацию войск с начальством было некогда, так как мы, наконец, смогли нормально заняться нашей молодежью и стали гонять их в тренировочных боях по 10-12 часов в сутки, а потом еще часа по 3 терзать в слегка модернизированной альтернативе. Кстати, программу для виртуально-имитационного комплекса писали под моим чутким руководством. Объяснять нюансы работы нормального щитовика в реальном полете было достаточно сложно, поэтому мне требовался инструмент, позволяющий контролировать каждое действие 2-го номера. И с грехом пополам, но я его получила. А уже дня через 3 увидела первый результат. Джоуи Маккормик умудрился порезать несколько БЧ в тренажере. Еще через день то же самое удалось Форду, а Горобец, продвинувшаяся гораздо дальше, начала осваивать полеты без щиту. Правда, последний факт радовал меня постольку-поскольку. Пересаживать лучшего оружейника подразделения на 2-й номер было бы идиотизмом. С подготовкой первых номеров тоже все шло нормально. Игорь, наконец, освоил контроль 9-ки и как минимум по часу в день отрабатывал атаку на орбитальную крепость. Кощеев легко держал по 6 машин, а Шмакова и Стоун вытягивали 5. Вик с первой же попытки взял все 18. Но толку от этого было немного. Я могла контролировать только 14 щитов и страшно из-за этого расстраивалась. Зато с оружейниками получалось не очень. Если Мари хоть иногда, но умудрялась чувствовать Кощеева, то Лиза и Ольга работали исключительно на рефлекса и частенько не успевали за маневрами своих первых номеров, поэтому всаживали торпеды в собственные защитные поля и промахивались мимо идеально вывешенной цели. В общем, львиную долю летных тренировок тройки занимала отработка именно пилотажа со стрельбой. А мы, старички, обкатывали упражнения, которые придумывал Ви, и периодически крыли матом его неуемную фантазию, выносливость и работоспособность. Впрочем, называть эти тренировки неинтересными ни у кого не поворачивался язык. Каждый раз, получая боевую задачу, Игорь и Элен выпадали в осадок и минут по 10-15 терзали расчетные блоки своих БКшек. Выполнить эти задачи с нахрапу было нереально, да и без нахрапа тоже. Как правило, на то, чтобы добиться запланированного моим любимым мужчиной результата, у них уходило часов 6-8. Короче говоря, поднявшись с космодрома ранним утром, подразделение разлеталось по всей системе и пахало до потери пульса. Ровно 10 дней. А утром 11-го Роммель запретил нам летать напрочь и посадил на землю 3/4 6-го флота. Разведывательное звено циклопов появилось в системе в 4 ночи по общегалактическому. И спокойно ушло. Роммель, получивший информацию об их появлении одновременно с нами, отменил боевую тревогу и, связавшись с Виком, приказал нам идти досыпать. Обалдевший от такого плана действий Волков, попробовал было возмутиться, но нарвался на возмущенный рык командующего. «Выводить в космос ваши корабли? Никакой необходимости нет!» Поднятый с кровати Забродин долго вникал в суть возмущенной тирады Вика, а потом, улыбнувшись, заявил. «Он прав. Чего вы дергаетесь? Зачем, по-вашему, в системы Квидли и Арлина нагнали столько войск? Вот там в пространстве не продохнуть. Круглые сутки сотни кораблей изображают бурную деятельность. Кроме того, если вы не в курсе, в каждой из них вывешены новые ключи. И теперь в каждой из них их по 9 штук. Приблизительно такая же картина у Дабога. 8 орбитальных крепостей и 3 флота. И теперь Лагос выглядит самым слабым?» Понимающе усмехнулась Горобец. «Ну да. Кроме того, во всех 3 непрерывно летают кречеты. Штук по 10-15. Пашка довольно ухмыльнулся. «Правда, на автопилоте, но все равно создают очень неплохую иллюзию вашего присутствия». «Ясно», — слегка успокоился Вик. «Тогда получается, что очередное вторжение не за горами?» 3-4 суток. От силы», – вздохнул аналитик. «За последние 4 суток эскадра циклопов не выросла ни на один вымпел». «И сколько в ней сейчас бортов?» – спросил я. «Порядка 600». «Застрелиться», – выдохнула Элен. «Это уже чересчур». «Ага, а если они прыгнут не сюда, то мы их не удержим», – кивнул Забродин. «Ни в одной системе, включая Старую Землю и Ньюпорт». Очередное вторжение началось через 16 часов. Циклопы атаковали Лагос, и 10 минут, потребовавшихся им на всплытие, все командиры боевых кораблей системы не отводили взгляда от тактических экранов. Цифры, показывающие количество вражеских бортов, сменяли друг друга с катастрофической быстротой. 612. Через минуту после появления последнего корабля криво усмехнулся Шварц и даже попробовал пошутить. Ровно по 34 машины на брата. Или по 102 на звено. Терпимо. Поддерживать шуточный тон не захотелось никому. Сидя в своих машинах и ожидая разрешения на взлет, каждый думал о чем-то своем. Я о том, что если бы встретила вражеский флот в пространстве, то не успела бы испугаться. А смотреть на это с космодрома оказалось страшно. Даже слишком. «Как ты там, милая?» Голос Вика, возникший в персональном канале, оказался как нельзя кстати. Мой страх вот-вот грозил перерасти в нечто большее, например, в панику. «Я боюсь», – честно призналась я. «Их слишком много». «Все будет хорошо, обещаю», – отозвался он, и мне слегка полегчело. Корабли 6-го флота сработали как на тренировке. Группа из 12 вражеских истребителей, ворвавшаяся в классическую сетку, завершила свой первый боевой заход впустую, не сбив ни одного нашего корабля. А вторая атака ордером в 24 вымпела уткнулась в обратную воронку и закончилась уничтожением 4 машин. Вражеских. Следующие 2 минуты у самой границы сферы досягаемости ключей творилось что-то жуткое. Расстроенные первыми потерями циклопы бросили против кораблей Железного Джо порядка сотни истребителей, которые, разбившись по парам, влетели в строй только начавших очередное перестроение машин генерала Ридли и нарвались на ордер «Туман» в исполнении самого боеспособного флота Конфедерации. И если у нас, знающих все слабые и сильные места этого варианта построения, атаковать 6-й флот еще получалось, то циклопы, идущие по стандартным траекториям, попали. По полной программе. Уже через минуту после завершения перестроения в ордер «Туман» 6-й флот взорвал первый вражеский борт. Через 15 секунд еще 3. А потом вспышки стали следовать друг за другом в таком темпе, что мне пришлось ускорить восприятие. К моменту, когда циклопы вырвались из ловушки, они потеряли 32 борта. А наши всего 2 торнадо прикрытия. «Все, шапка закидательства закончилась», – пробормотал Вик. «Жалко, что так быстро». «Ну да». Следующие полчаса циклопы убили на перестроение. Сначала разделились на 2 практически равные части. Потом каждая из них выбрала себе по одной зоне подхода, образовала перед ней защитный ордер, чем-то похожий на наш туман, и принялась тралить вывешенные там минные поля. «Большой демон! Я лидер один! Взлет разрешаю!» раздался в эфире голос Роммеля. «Лидер один! Я большой демон! Вас понял! Выполняю!» В небо ушли 4 звена. Тройки Семенова и Кощеева к ключу 3. Мы с шестеркой Брэнда Стоун к ключу 6. Остальные изображали стратегический резерв. И нехотя улеглись спать. Хотя, по большому счету, особой необходимости в этом не было. Пока. «Четверка и шестерка, работаете только в пределах минного поля. В ордер циклопов не заходить, ясно?» – приказал Вик сразу после взлета. «Игорь, ты работаешь по своему усмотрению, но тоже особенно не рискуй». «А сам, небось, сразу попрешься щупать их защитку, да?» Тут же отозвался Гельмут. «Манья!» Шварц как в воду глядел. Первый же проход по минному полю Вик закончил глубоко в тылу вражеского построения, атакой на приглянувшийся ему крейсер. Видимо, тем, что почему-то оказался без прикрытия. Раздолбав его меньше, чем за минуту, Вик атаковал следующий, а потом еще один. Трудно сказать почему, но целых 12 минут на нас практически не обращали внимания. Видимо, решили, что наш пролет сквозь туман – случайность, и операторы генераторов волн интерференции вот-вот уберут досадную помеху. Однако, потеряв 4-й крейсер, циклопы не на шутку разозлились. и бросили против нас истребителей 20. Рисковать принимать бой в тумане особого резона не было, поэтому пришлось сваливать в темпе и, оказавшись в нашем минном поле, подхватывать звено Бренды. 6 машин в руках Вика – это было нечто. Первый же заложенный им вираж вывел Линду под атаку, и она оторвалась на славу. Уже через несколько минут, потеряв еще 4 борта, преследователи предпочли оставить нас в покое и вернуться к линейным кораблям. И тут в дело вступили МЗшки. Поймав момент, кто-то из операторов подорвал очень неслабый объем пространства и разнес сразу 2 вражеских корабля. «Большой ты демон! Я МЗ-6! Дадите 3 минуты вывесить резерв!» Сразу же после взрыва в эфир вышел его автор и исполнитель. «Работайте! Прикроем!» Усмехнулся Вик и, развернув все 6 кораблей, рванул к вражескому строю. Прикрытием в исполнении моего любимого мужчины стал еще один рейд в туман. Только не в тыл, а приблизительно в середину строя. И развешивание вокруг одного из линкоров 2/3 имеющихся на наших кораблях мин объемного взрыва. В панике сорвавшийся с места циклоп внес дикий хаос в общую картину ТВФ и умудрился потерять ведомого, что очень порадовало Горобец. Выпущенная ею касатка быстро развалила истребитель на кучу маленьких обломков, а еще 2 торпеды оторвали линкору один из движков. Однако добивать подранка Волков не стал. Вместо того, чтобы соваться в сплошную синюю стену тумана, он бросил корабли в сторону и вывесил оставшиеся у нас мины рядом с еще одним линкором. Пользоваться результатами бардака нам удавалось минут 5, может, чуть больше. И рвать все, до чего мы успевали дотянуться. А потом добрая 1/3 тяжелых кораблей перенесла огонь на нас. И мне пришлось здорово попотеть, закрывая наши машины всеми 6 силовыми щитами. Отпустив звено Стоун, Вик вышел в общий канал мысли связи. «Бренда, я тебя очень прошу, не повторяй то, что видела, ладно? У тебя за спиной нет Орловой, и пока не хватает опыта пилотирования». «Я поняла, Вик», – очень серьезно ответила она. «Я пока в минном поле полетаю». Где-то минут через 20 шестерка сбила свое первое вражеское звено, еще через 10 – второе. А через час после нашего вступления в бой Вик отправил молодежь отдыхать, подняв им на замену изнывающих от безделья Вильямса и Шмакову. Элен рванула на помощь Игорю, а Валя к нам. И чуть не погибла в первые же секунды боя, подставившись под атаку сразу 6 вражеских истребителей. Если бы не щиты Уилкинса, к моменту, когда озверевший Вик достал первого их преследователя, от тройки могло остаться разве что воспоминание. «Начните пробовать с одной пары!» Вывесив машину Горобец за последним оставшимся циклопом, в сердцах заорал он. «Или отправлю к чертовой матери обратно в комплекс! Одурели, что ли?» «Прости, Вик!» – виновато отозвалась Шмакова. «Я просто не успела отойти!» Дальнейшая тирада Волкова изобиловала матерными оборотами и, по сути, сводилась к 3 фразам. «Уходить от превосходящего врага не зазорно! Атаковать можно только тех, кого гарантированно завалишь. А мертвые герои – это вообще не герои». В общем, после его втыка Валя летала тише воды и ниже травы и сбила первого циклопа только перед уходом на перезарядку. Часов через 6 после начала вторжения одна из 2 частей вражеской эскадры вдруг развернулась с дюзами к сектору подхода ключа 3 и ушла в разгон, практически не обращая внимания на звенья Семенова и Кощеева, тут же принявшихся терзать пытающиеся уйти в гипер корабли. Так как наше звено маялось дурью, отдыхало после 5 часов непрерывного боя, то я имела возможность следить за этим мероприятием и с удивлением поняла, что имел в виду Вик, когда называл Кощеева гениальным пилотом. Между его тактикой преследования и тем, что делал более опытный Семенов, была существенная разница. Причем не в пользу Игоря. Вместо того, чтобы жечь циклопов последовательно парами, Алексей отстреливал эмиттеры, всаживал пиранью в первый попавшийся движок тяжелого корабля и бросался на следующего противника, словно забывая про потерявшую ход вражескую машину. Поэтому к моменту, когда систему покинула основная масса уходящих бортов, сжег всего 2 машины. При Семеновских – 8. Зато подранил 14. И, возвращаясь от точки погружения, спокойно их добил, Естественно, не без помощи звена Игоря. Когда я пересказала этот момент Вику, он усмехнулся и пробормотал. «Кощей, монстр! И скоро перерастет всех! Ему пока просто не хватает опыта работы с новым телом и уровня подготовки второго-третьего номера, но это дело наживное, так что смотри и учись». «Смотрю, учусь», – пробормотала я, и, кинув взгляд на тактический экран, на котором дюзами к ключу начала поворачиваться и вторая часть эскадры, заверещала. «Уходят! И эти! Полетели вдогонку!» «Ага», – сорвав звено с посадочного стола орбитальной крепости, буркнул Вик и приказал звену Вильям следовать за ним. Эта часть вражеской эскадры отступала гораздо организованнее, чем первая, и старалась не разрывать защитный ордер. Поэтому в тумане работали мы со звеном Семенова, а остальные четыре тройки добивали тех, кого мы умудрялись подранить. По большому счету, таковых оказалось не очень много. В основном тех, кого доставал Гельмут, так как за Линдой оставались только обломки, и добивать было некого. Почему команду возвращаться Вик подал не после погружения циклопов, а секунд за 30 до того, как они дойдут до точки ухода, я поняла не сразу, а только увидев развертывание сброшенных вражескими кораблями минных полей. И облегченно вздохнула. Увы, зря. Еще до завершения нами маневра поворота, уходящая от нас часть эскадры начала экстренное торможение, а между нами и Лагосом встали всплывать недавно сбежавшие из системы циклопы. Вик тут же взял под контроль все 18 машин и, собрав их в елочку, попробовал бросить на прорыв, но не успел. Первое, что сделали всплывшие корабли, это вывалили рядом с собой весь имеющийся у них запас мин, а потом построились в ордер, похожий на помесь тумана и обратной воронки, в программе визуализации, выглядевшей как сплошная синяя стена.